Во-первых, сразу из училища Мурат помчался к Гоге Махарадзе. У Гоги, сына стоматолога, было три костюма. И один из них, если перешить пуговицы на пиджаке и заузить брюки в поясе, пришелся Мурату в пору. С Гогиным костюмом Мурат помчался домой. Велел старшей сестре Бебегюль перешить эти пуговицы и наскоро заузить эти брюки. Пара чистых отцовских рубах были Мурату явно велики, а своей чистой не было. Поэтому он тут же принялся стирать под краном свою единственную белую рубашку. Но холодной водой рубашка не отстирывалась, и мать забрала ее у Мурата, стала стирать по-настоящему. То есть сначала разогрела воду. Поглядывая на часы, Мурат метался по квартире, когда сестра сказала: «Ты лучше пойди постригись». Он помчался в парикмахерскую и возвратился домой с такой набриолининой головой, словно ее покрыли черным лаком. На их тихой улице имени русско-украинского писателя Гоголя кирщики варили кир. Они переехали сюда, с нашей Бондарной улицы. Густой дым поднимался над их котлами и плыл по улице Гоголя, растекаясь над крышами и оседая во дворах и квартирах. Увидев этот переселившийся на их улицу котел, Мурат сорвался с места и бегом помчался домой, а, убежав во двор своего дома, в ужасе остановился. Так и есть, мать повесила свежевыстиранную белую сорочку во дворе. Но теперь это была уже не белая сорочка, а в черную крапинку. Копоть садилась на нее прямо на глазах. В овальном зале вестибюля филармонии светская публика чинно, парами и потрое ходила по кругу и вела тихие, якобы интеллигентные разговоры. Женщины, изображая себя чуть ли не великосветских княгинь, не забывали при этом поглядывать в огромные зеркала на стенах и ревниво осматривали туалеты друг на друге. Сонька в одиночестве стояла у стены и удивленно смотрела на часы. До начала концерта оставалось несколько минут, но ни Мурата, ни вообще ребят школьного возраста в вестибюле не было. Такое поведение кавалера задело бы любое самолюбие, а уж Сонькина. В доме на улице Гоголя Мурат натянул вторично выстиранную рубашку. От нее еще шел пар, поскольку мать только-только прошлась по ней горячим утюгом. На ходу, набросив пиджак, Мурат сказал отцу: «Отец, рубль дай». «Рубль». «Ара, мать тебе дала 4 рубля, — удивленно сказал отец. — Зачем тебе еще? Галстук куплю по дороге, ну быстро». «А возьми у соседа, да». «Акрам, дай ему твой галстук», — попросил он через окно у соседа, который пил чай на своей веранде. «Один раз идет в филармонию, прямо весь дом перевернул, честное слово». «А Гога тоже идет?» «Идет, идет», — нетерпеливо сказал Мурат. «Культпоход у нас». «Чтобы 4 рубля один билет стоил», — пожаловался отец соседу Акраму, когда тот подал в окно свой галстук. «Эти учителя, наверное, думают, я деньги на машинке печатаю». Наконец Мурат выскочил на улицу. В костюме, в белой сорочке, с туго повязанным галстуком и с шевелюрой набриолининой до черного сияния. Было без 6 минут 7. В кармане у Мурата было 4 рубля, но он не стал ловить такси. Он побежал пешком. От его дома до филармонии было около 2 километра. Это не так уж много для хорошего спринтера, но, во-первых, Мурат не был спринтером, а во-вторых, на беговой дорожке, то есть на улицах, было полным-полно народу, высыпавшего под вечер подышать прохладой после жаркого дня. Мурат бежал в филармонию, не бежал, а летел. На ходу, огибая прохожих, ввинчивался в компании гуляющих, выныривал чуть ли не из-под колес машин, сворачивал в проходные дворы. Бриолин уже так тек по его лицу,